Мы, как и нужно было, повернулись к преподавателям лицевой стороной. В центре зала на небольшом помосте рядом с табуретом стояла МакГонагалл, держа в руке распределяющую шляпу и свиток, видимо, с нашими именами. «Аббат, Ханна», без предупреждения сказала МакГонагалл, как только конец нашей колонны занял свое место в противоположном конце большого зала. Девочка какое-то время не выходила, но после толчка от своей подруги наконец двинулась с места, подошла и села на табурет. МакГонагалл надела на нее шляпу. «Пуффендуй», сказала та, и в зале зазвучали аплодисменты, скорее вежливые от учителей и трех других столов, и громкие и частые от пуффендуйцев, которые занимали крайний стол с противоположной от меня стороны. Ханна поднялась и быстрыми шажками направилась к барсукам. И все, никаких сюрпризов. Обычное распределение, как в каноне. Честно признаться, после всех странностей этого дня я ожидал, что и церемония будет как-то отличаться в худшую сторону. Даже хорошо, что я ошибался. Боунс, Сьюзен. Распределение продолжалось в том же ключе. Я же наконец смог оценить большой зал во всей красе, дожидаясь своей очереди. До этого мне было просто некогда глазеть по сторонам, слишком сильно волновался и был сосредоточен на правильном построении. Зал был искусно украшен флагами факультетов, многочисленными парящими свечами, что освещали помещение, зачарованным потолком в форме звездного неба. Зрелище было потрясающим, ничего не скажешь. Когда Сьюзен отправилась вслед за своей подругой на Пуффендуй и вызвали следующую девочку, я решился более внимательно осмотреть преподавательский состав. Посередине на каком-то подобии золотого трона сидел сам Альбус Дамблдор. Помнится мне, что в книгах он постоянно носил странные вырвиглазные наряды, здесь же такого и в помине не было. Его плащ серого цвета пусть и был без изысков, но смотрелся на директоре вполне себе презентабельно. Сам же Дамблдор выглядел пусть и доброжелательно, однако что-то в нем показывало отголоски той власти, которой он здесь обладал. «С таким человеком ты не посмеешь говорить неуважительно, и уж тем более не позволишь себе его недооценивать, если жизнь, конечно, имеет для тебя хоть какую-то цену». Слева от него восседал Северус Снейп во всем черном и дородная женщина в наряде болотных цветов, являвшаяся, по всей видимости, Помоной Спраут. Справа была видна голова получеловека-полугоблина Филиуса Флитвика, а затем стояло пустое кресло, очевидно, что это было место МакГонагалл. Но вот некоторые остальные учителя по бокам, на которых я до этого не обращал внимания, привели меня в полнейшее замешательство. С правой стороны сидел одноглазый Аластер Грюм, который по канону вообще не преподавал в Хогвартсе. Ну, исключая Крауча под оборотным зельем, конечно. Зачарованный глаз профессора быстро двигался, сканируя происходящее в большом зале, и как только я посмотрел на Грюма, тот сразу же это понял и посмотрел в ответ, улыбнувшись своим уродливым лицом в шрамах. Я сразу же от греха повел взгляд дальше, и увидел невзрачного, но такого знакомого Римуса Люпина. Также за преподавательским столом сидела Долорес Амбридж во всем розовом, Квиреллу, которого я вообще еле узнал, так как он был без своего тюрбана, а значит и без темного лорда на затылке. С другой стороны стола мне показался знакомым чернокожий мужчина, по-моему, он был участником Ордена Феникса и звали его то ли Киксли, то ли Кингсли. Прямо за ним сидела красивая молодая женщина в шикарном фиолетовом наряде, и ее я вот совсем не помнил в книгах или фильмах. За столом было еще 5-6 ничем не выделяющихся учителей, однако мне хватило и тех, кого я узнал. Для полной коллекции здесь не хватало разве что Локонса со Слизнартом, и тогда бы получился полный комплект. Что они все, интересно мне знать, здесь преподают. 5 разных вариаций Зати, Интвистл, Кевин. Прозвучали слова МакГонагалл, и первокурсники моментально напряглись, услышав знакомое имя. Никто не выходил из строя. Я уже на секунду представил, как учителя начинают спрашивать, где названный мальчик, как по нашим сбивчивым показаниям выясняется его судьба, срывая всеобщий праздник, как вызывают Хагрида и начинают разбирательство. Лишь на секунду я представил себе тот исход событий, который по-хорошему и должен был произойти. «Кевин Энтвистл», — повторила профессор по прошествии нескольких секунд томительной тишины. Когда в очередной раз никто не откликнулся, она просто зачеркнула имя в списке и продолжила. «Финч Флитчли, Джастин». Я не заметил на лицах преподавателей ни единой капли замешательства или тревоги. Ученики старших курсов позади меня о чем-то пошептались, вот и все, чем сопровождалось перманентное отсутствие одного из первокурсников. Больше бедолага Кевин в школе чародейства и волшебства Хогвартс не числился. Голдин, Кайл, прозвучало через какое-то время и мое имя. Я, старательно показывая отсутствие волнения, направился в центр зала. Под взглядами сотен учеников МакГонагалл надела на меня шляпу. Осторожность, лидерство, смелость, желание, раздалось у меня в голове. Эта шляпа назвала мои качества сейчас, интересно, а желание, это на какой факультет я хочу отправиться, узнать бы еще разницу между факультетами. А так, по неведению, лучше всего выбрать вариант, о котором хоть что-то знаешь и где есть знакомые тебе персонажи. Гриффиндор, постарался я подать мысленный сигнал шляпе. Гриффиндор, повторила она на весь зал название моего факультета, после чего с помощью МакГонагалл покинула мою голову. Произошло это достаточно быстро, и никакого вразумительного диалога между нами не случилось. Думаю, это скорее хорошо, ведь если бы шляпа в моих мыслях узнала, кем я являюсь, то могли бы возникнуть проблемы. Под хлопки учеников и учителей я проследовал за свой стол, в самую дальнюю его часть. Если я правильно оценил возраст сидящих учеников, то самые старшие находились ближе всего к преподавателям, а самые младшие – дальше. Галдштейн Энтони. Выкрикнула тем временем МакГонагаллу новое имя. За нашим, соседствующим со вторым курсом Гриффиндора за кутком уже расположился знакомый мне Симус Финниган и еще две девочки. Здорово, Кайл, мы на одном факультете, воскликнул ирландец, как только я сел за стол. Да, Симус, здорово. А вас зовут? Спросил я тем временем у девочек. Я Лаванда Браун, сказала улыбаясь пышноволосая высокая девочка, приятно познакомиться. Фэй Данбар, неуверенно сказала вторая. А я Кайл Голдин, мне тоже очень приятно. Да брось, Кайл, думаю, они знают, как тебя зовут. У нас вроде как получилось все правильно. Да, спросил у меня Симус. Думаю, ничего фатального мы не сделали, так что да, вроде как пронесло. Я облегченно улыбнулся, сбрасывая накопившееся напряжение пустой болтовней. Через несколько минут к нам присоединилась Гермиона, сев рядом со мной. «Поздравляю с поступлением к львам», — сказал я ей, улыбнувшись. «Спасибо», — Гермиона познакомилась с остальными и с моей подачи включилась в наш разговор. За праздничной атмосферой и благодаря стремительным эмоциональным качелям первокурсникам удалось расслабиться, несмотря ни на какие потрясения. Все-таки детская психика довольно пластична, и если час назад мы все находились в шоке от смерти Кевина, то сейчас, глядя на поведение старшекурсников, без проблем общались, делились информацией о себе и ждали появления блюд на столах, так как серьезно проголодались. Слизерин. В очередной раз крикнула шляпа, отправив нахальную Дафну Гринграсс с факультет змей. Как ты ее уделал, Кайл? Я чуть не заржал во весь голос, когда увидел ее перекошенное лицо, делился впечатлениями от моей перебранки с девочкой Симус. Это было довольно грубо, Кайл, вставила свои 5 копеек Гермиона, она же девочка, и просто задала тебе вопрос. Она лишь хотела выставить меня дураком перед остальными, ответил я, отмахнувшись от слов Гермионы. Видимо, ей не понравилось, что однокурсниками командует маглорожденный, просто ей не хватило духу сказать это напрямую. Поступление на Слизерин лишь подтверждает мою догадку. Другие дети покивали, соглашаясь с моими невероятными аргументами, и Гермионе пришлось признать капитуляцию. Распределение тем временем вовсю продолжалось. К нам, как по канону, присоединился Невилл, на щеке которого до сих пор красовалась засохшая кровь. Девочки поинтересовались его самочувствием, но он лишь тихо отговорился, что все в порядке. Мальчик жутко стеснялся общения со сверстниками, как и своей новообретенной ранки, из-за чего от него довольно скоро отстали. К львам следом отправилась миловидная Риона Анил, индианка Парвати Патил и низкорослая Салли Энн Перкс. Девочек стало слишком много, там что мы с Симусом и замкнутым Невиллом оказались в меньшинстве, вынужденные выслушивать девчачий треп. «Поттер, Гарри», — сказала профессор очередное имя, и любые разговоры в зале прекратились, сменившись перешептываниями. «Мальчик, который выжил, я и забыл, что он поступает в этом году. Тот самый Гарри Поттер, победитель Темного Лорда, очевидно, что по этой части канон оказался прежним. Популярность Гарри Поттера в магическом мире была велика. Гриффиндор». Взорвалась шляпа возгласом, и все гриффиндорцы даже повставали со своих мест, встречая знаменитого мальчика. Тот робко прошел сквозь весь зал и присоединился к нашей компании. Гарри познакомился со мной и остальными, после чего даже принял участие в нашей болтовне, хоть и сам в основном молчал, лишь отвечая на безобидные вопросы однокурсников. Так мы узнали, что жил Гарри Поттер с родственниками Маглами, и это услышали ученики второго курса, а за ним и остальные. Студенты не понимали и не верили, что тот, кто окончил гражданскую войну, про которую они столько слышали, все это время провел с жалкими простецами. Строились теории, но ни одна из них так никого к выяснению причины не приблизила, из-за чего постепенно тема разговора сменилась на другие. Среди последних к Гриффиндору присоединился Дин Томас, что подсел к Симусу, и рыжеволосый Рон Уизли, устроившийся подле Гарри. Распределение закончилось, и слово взял директор Хогвартса. Он поднялся со своего кресла, внимательно посмотрел на учеников и произнес: «Я рад видеть здесь всех тех, кто дошел до этого нового учебного года. Хочу поприветствовать и наших первокурсников, которым лишь предстоит познакомиться с Хогвартсом и его тайнами. Я надеюсь», — Дамблдор наклонил голову чуть вперед, — «что студенты старших курсов найдут в себе мудрость и позволят своим младшим братьям-волшебникам самостоятельно отыскать свой путь в нашу общую семью». После слов директора в зале сохранялась гробовая тишина, пока Дамблдор сам же ее не нарушил. «Также не стоит забывать об основных правилах школы, которые нам любезно напомнит наш школьный смотритель, Аргус Филч». Директор указал рукой на пожилого человека, что стоял у стены в одном из проемов. Аргус Филч имел жиденькие волосы, одет был в старый поношенный костюм и непроизвольно кривил лицо, а из специального кармашка в области его живота на учеников пронзительно глядела кошка. По всей видимости, та самая миссис Норрис. «КХМ, прокашлялся смотритель перед речью, — в коридорах колдовать запрещено. Он загнул один палец. «После отбоя покидать свой факультет в личных целях запрещено», — загнул второй. «Покидать территорию Хогвартса без специального дозволения запрещено», — третий. «Заходить в запретный лес без сопровождения запрещено», — четвертый. «Посещать правое крыло третьего этажа, не являясь первокурсником, запрещено», — когда-то открытая ладонь превратилась в кулак. Последнее правило было каким-то дурацким. «Разрешено посещать только первокурсникам, какой в этом смысл?» Однако, услышав последнее правило, многие ученики старших курсов заметно вздохнули с облегчением. Только вот по какой причине они так отреагировали, и почему я чувствую во всем этом какую-то подставу. «Спасибо, Аргус», — вновь взял слово Дамблдор. «Напоследок же я хочу сказать вам следующее. Обычных зверей побеждают звезды, а самого сильного — мелодия. Итак, да будет пир». После этих слов на столах появились самые разные угощения, гарниры, самые разные мясные блюда, от котлет и стейков до колбасок и отбивных, соуса самых разных видов. Надо ли говорить, что первокурсники, как, впрочем, и все остальные ученики, буквально набросились на еду. Я тоже присоединился к всеобщему поглощению съестного, а между тем задумался над словами директора. «Звери, звезды и мелодия?» Насчет последнего были мысли, что он имел в виду трехголового пса из канона и способ его усыпления, но остальное. Однако, в его словах явно содержался какой-то смысл, и благодаря моим воспоминаниям я был практически уверен, что они были связаны со злополучным третьим этажом. В любом случае, мне стоило запомнить все сказанное сегодня, а еще лучше записать и хорошенько над этим поразмыслить. На смену горячим блюдам появились разнообразные десерты, но лично в меня уже ничего не влезало. Пир выдался очень уж богатым на угощения. А когда исчезли и десерты, Дамблдор дал знак, что пир окончен, и ученики засобирались по своим гостиным. Сквозь толпу пробирающихся на выход учеников к нам обратился женский голос: «Перваки, не отставайте, а то потеряетесь и влипнете в неприятности. Не думаю, что в одиночку вы найдете вход в нашу гостиную». Мы переглянулись между собой, после чего резко вскочили со своих мест и тоже направились к выходу, следуя за старшекурсниками с красными цветами в элементах формы. Шли мы одной группой, но я нет-нет, да поглядывал, не потеряли ли мы какого-нибудь Невилла по дороге. Не знаю, почему во мне проснулась подобная забота. Наверное, я до сих пор ощущаю отголоски той ответственности, что возложила на меня МакГонагалл. Довольно скоро факультетские потоки разделились, слизеринцы направились в дверь слева на цокольном этаже, а пуффендуйцев точно такую же дверь, но уже справа. Каждая из них, по всей видимости, вела в разные секции подземелий. Мы же с когтевранцами по широкой мраморной лестнице поднялись вверх на первый этаж, после чего еще минут 10 следом за старшекурсниками петляли по лестницам в движении, к кое-как с полными животами добравшись аж до седьмого этажа. Вороны ушли в одну сторону, а мы вскоре подошли длинной процессией из всех курсов к портрету полной дамы. Счастье отважным, пусть мы и находились в самом конце очереди, но я смог услышать пароль, сделав зарубку в памяти его не забыть. Гриффиндорцы активно хлынули в гостиную своего факультета. Когда я вошел туда, круглое помещение с большим узорчатым камином и множеством кресел и диванов показалось мне довольно уютным местом. Большинство гриффиндорцев, особенно младших курсов, двинулись сразу по спальням, сытые и усталые. В самой гостиной оставались лишь старшие, что расположились на диванах и глядели на нас заинтересованными взглядами. «Ну что, добрались?» – спросила у нас девушка со значком старосты. «Все на месте? Или кого-то все же потеряли?» Мне показалось, что именно этот голос вовремя посоветовал нам выдвинуться из большого зала. Я оглядел своих однокурсников и ответил за всех. «Да, все. 12 человек. Отлично. Я Оливия Рейли, староста с пятого курса. К сожалению, все, что могу вам сейчас рассказать, это то, что план расположения помещения и расписание занятий находится на стене у главного входа. Запомните это и тщательно посмотрите их в понедельник после завтрака. А сейчас я покажу ваши спальни». «Не торопись так, Оливия», — сказал внезапно голос со стороны старшекурсников, «дай сказать пару слов первачкам». К нам вышел статный парень с таким же, как у Оливии, значком. «Чего тебе, Дилан?» Оливия скрестила руки по бокам. «Ты же прекрасно знаешь, что мы не должны ничего им рассказывать. Однако, тебе это не помешало крикнуть им в большом зале, когда мелкие должны были сами додуматься последовать за товарищами с факультета», — парировал некий Дилан. «Да и не собираюсь я им давать никаких советов. Назовем это угрозой», — он хмыкнул. Парень подошел к нам поближе. «Значит так, мелочь. Я Дилан Блэр, староста с шестого курса. В следующем году я собираюсь стать старостой школы, и для этого нам необходимо победить в соревновании факультетов. Если же мы проиграем, я посмотрю, скажем, три нижних имени в списке заработанных за год очков у первого курса, и обеспечу им безлимитный курорт в больничном крыле. Ни к чему не призываю и не советую», — он поднял руки, будто сдается, — «но посыл вам мой лучше уловить. Смекайте?» Мы закивали подобно болванчикам. И пусть этот парень мне сразу сильно не понравился, но дополнительных проблем на свою голову мне точно сейчас не нужно. Сказал, что будут последствия в следующем году. «Да пожалуйста, доживу до того момента, а там уже будем разбираться». «Это низко, Дилан, угрожать первокурсникам», — заявила Оливия, еще больше нахмурившись. «Сам знаешь, каково им придется, и подливаешь масла в огонь». Блэр сжал руки в кулаки и направился к Оливии. «Ты, Рейли, что-то многое о себе возомнила. Думаешь, смогла проскользнуть в старосты и стала неприкасаемой?» Он резко, с силой ударил ее кулаком по лицу. Не ожидавшая подобного девушка завалилась назад, стукнувшись спиной о колонну у камина. Но парень и не думал на этом останавливаться. Наклонившись к закрывающей лицо и стонущей девушке, он снова стал бить ее. Раз, второй, третий удар приходили в область рук, шеи и груди. Никто и не думал его останавливать. Дилан поднялся и несколько раз ударил ногой по животу девушки со словами: «Больше, не, спорь, со мной». Каждое его слово сопровождалось ударом. Парень наконец закончил, неспешно сел на одно из свободных кресел и начал рассматривать свои кулаки, поглядывая при этом на нас. «Все, первокурсники, по комнатам. Сейчас», — сказал другой староста с рыжими волосами, по всей видимости являющийся братом Рона, Перси. «Девочки вон по той лестнице, в дальнюю дверь справа. Мальчики, за мной», — продолжал он командовать. Мы с ребятами уже поднимались по лестнице, когда Оливия наконец смогла встать с пола. Обернувшись, я увидел, как она смотрит прямо на меня своим отрешенным взглядом. Мне стало ее по-настоящему жаль, однако, я следом за остальными двинулся в спальню. Не мне вмешиваться в здешние разборки. По крайней мере, не сейчас. «Вот, располагайтесь, если это слово вообще можно применить в данной ситуации», — сказал Перси, заводя нас в комнату. «Завтрак в 9, до 6 утра Гриффиндорскую башню не покидать». Староста спешно закрыл дверь, оставив нас одних в собственной спальне. Комната будто была создана для каких-то аскетов. 4 голых каменных стены, такой же голый каменный пол с потолком и пара настенных канделябров с магическими свечами. «А, ну и наши чемоданы, в количестве 6 штук. А где кровати?» — спросил удивленный Дин. «Или нам на полу спать прикажете?» «Видимо, на полу, ответил я задумчиво, можем постелить магловские вещи, чтобы не замерзнуть. У кого есть? Как выяснилось, лишь Невилл отправился в школу в мантии, остальные переодевались уже в поезде, так что на своеобразные простыни и подобие одеял одежды хватило всем. «Ну как вам Хогвартс, ребят?» – спросил я остальных, когда все разлеглись. «Жесть», – ответил Дин. «Я думал, что тут все совсем иначе. Менее опасно, что ли?» «Да уж», – поддержал его Симус, – «несладко нам здесь придется. Я теперь понимаю слова бабушки. В Хогвартсе тебе придется стать мужчиной», – сказал вдруг плаксивым голосом Невиллу. «Не было бы обучения обязательным, бабушка отдала бы меня куда-нибудь еще». Она сама так говорила. «Но неужели о самой школе вам ничего родственники-волшебники не рассказывали?» – вопрошал я. «Мне ничего, только похожие фразы», – ответил Невилл. «И мне мать ничего не говорила. Провожала, плакала, но так ничего и не сказала про то, что может меня тут ждать. Хотя сама здесь училась не так давно», – сказал Симус. «Но почему? Мне это было решительно непонятно. А тебе, Рон, говорили что-нибудь? У тебя все же братья здесь учатся». «Да и старшие недавно учились». «Нет», – коротко ответил Рон, после чего отвернулся в другую сторону, закрыв голову своей кофтой. В подробности я решил не вдаваться и, с недаемой бесконечной чередой вопросов, уснул. Этот бесконечно сумасшедший день, наконец, подошел к концу. По Рону Уизли. 1 августа 1991 года. Ох, отец Рона схватился за живот. «Спасибо, Молли, дорогая. Ужин, как всегда, выше всяких похвал». «Ни за что, дорогой», — улыбнулась матушка, после чего переключилась на Джинни, «доедай до конца, и так мало кушаешь, совсем тощая растешь». «Ну, мам», — возмутилась Джинни, — «я наелась». «Вот, хоть в чем-то бери пример с Рона, он, как видишь, всю порцию умялой добавки попросил». «Мам», — теперь уже возмутился сам Рон, почувствовав обиду от слов матери. «Он просто самый способный поедатель своих ужинов», сказали в своей манере друг за другом близнецы и засмеялись собственной шутке. «Так, а ну брысь все спать, раз поели. Вам скоро в школу, а там встают рано, пора отвыкать валяться до самого обеда», посетовала Молли. «Но мне в школу только через год, можно я лягу попозже?» спросила обиженно Джинни. «Нет, и не спорь, милая, тебе тоже необходим отдых после ваших игр во дворе». Широко зевнув, Рон вслед за близнецами поднялся наверх и зашел в свою комнату. Глядя на любимый плакат пушек Пэддл, он пофантазировал о своем безусловно успешном полете на метле с крутыми пики и мастерским маневрированием, после чего разделся да завалился спать, сам того не заметив. Ему снился Хогвартс. Там он в образе могущественного волшебника одолел тролля, затем большущую змею, потом справился с дементорами и в конце концов победил огнедышащего дракона. Все ему аплодировали и кричали: «Рон, наш чемпион!» Сон выдался на редкость замечательным, оттого еще неприятнее было просыпаться, упырь опять заунывно подвывал, мешая спать. Его братьям и сестре повезло, их комнаты находились дальше от чердака, так что страдал от подобного периодического воя лишь он один. Потянувшись, Рон встал, оставаясь закутанным в одеяло, так было теплее, а тепло он любил и уважал. Вышел из комнаты, желая спуститься на кухню и выпить того вкусного сока, что мать оставила во время ужина, если тот, конечно, остался. Однако, преодолев всего пару ступенек, Рон услышал голоса, доносившиеся как раз со стороны кухни. «Артур, не начинай все это по новой», это явно говорила его мама, так что он тихо прислонился к стенке перед началом лестницы и стал с интересом подслушивать разговор родителей. «Пойми, меня мучает дурное предчувствие, он же не такой, как остальные, у него нет харизмы Билла, усердия Чарли или ума Перси, и близнеца у него нет, который бы прикрывал спину». Рон догадался, что речь шла про него, и оттого любопытство многократно усилилось. «Ты всегда, когда пригубляешь этот огневиски, становишься слишком разговорчивым. Мы уже все обсудили, и я дала тебе свой отрицательный ответ. Но Молли», — воскликнул отец, но после шика матери вновь заговорил тихо. «Ладно, ты права, что нельзя ему рассказывать все как есть. Это и правда слишком опасно. Но ведь хотя бы несколько намеков, заострение на самых опасных ситуациях можно сделать. Так его шансы повысятся». «Да, а если он кому-то проболтается, язык у него явно не короче близнецов. А если это услышит кто-то из профессоров или задастся вопросом, а не слишком ли много Рон Уизли знает? Ты об этом подумал? Подобными действиями ты можешь подставить не только его, но и близнецов, и Перси, и даже маленькую Джинни». Да они и так будут в опасности», — снова повысил голос отец, стукнув по столу. «Каждый день, в течение 10 месяцев, а ну не стучи мне тут, столу досталось и от матери, и не кричи, спешу тебе напомнить, что все наши дети живы-здоровы, мы справились с трудностями и опасностями школы, наши старшие с ними справились, получится и у остальных, в наше время все было гораздо мягче, ты же знаешь». «Знаю, но я верю в Дамблдора, верю в его идеалы, и ты веришь, просто боишься». «Да, я опасаюсь за жизнь своего сына, представь себе, я опасалась за жизнь каждого из них, как и ты, но я следую правилам и не позволю тебе их нарушить». «Да, у Рона нет ярких положительных качеств, да что там, он единственный в свои 11 нормально сколдовать заклинания не может, вот только любой волшебник, который хочет стать хоть немного уважаемым, должен пройти через эту школу жизни». «Ты хотела сказать школу смерти, не придирайся к словам, что ты хочешь от меня еще услышать?» «Рон отправится в Хогвартс без намеков и подсказок, необходимость этого даже близнецы понимают. Информацией мы лишь усугубим его и так шаткое положение, увеличим риск сам знаешь чего». «Чего? Скажи это, давай, Артур Уизли, смерти, ты доволен, увеличим риск его смерти. Я благодарна судьбе за жизнь и успехи моих сыновей, я благодарна также за красавицу дочь, и если для сохранения всего этого Рону суждено умереть, то так тому и быть». Примечание к части. МакГонагалл, https://diskyandex.ru/ilkutvalmtga. Избитая староста, https://diskyandex.ru/irgp62hayot2mxpq. Подслушивающий Рон, https://diskyandex.ru/0ggkxtwglsq. Глава 3. Секреты. Чудо Хогвартс. Чудо Хогвартс. Находиться в нем непросто. Находиться в нем непросто, постоянно. Мы не знаем все капканы, все законы и изъяны. Все законы и изъяны, помогите. Никаких сновидений у меня не было и в помине. Вот я только что закрыл глаза, и в следующий миг уже открываю их, проснувшись от слепящих глаза лучей рассвета за окном. Поворочился. Все мое тело закостенело и неприятно ныло из-за сна на каменном неудобном полу. Каждое движение отдавалось зудящей болью, из-за чего пришлось разминать руки, ноги и поясницу до тех пор, пока их состояние хоть немного не улучшилось. Остальные мальчики все еще спали, а со стороны Симуса доносились забавные свистящие звуки сопения. Одевшись в школьную форму, которая к моему огромному счастью не помялась и не испачкалась, я аккуратно открыл дверь спальни и отправился в гостиную. Еще вчера мне удалось заприметить дверь, ведущую, как мне тогда показалось, в уборные комнаты. В гостиной оказалось от силы всего пара учеников, что отдыхали на креслах и диванах, читали книжки или дремали, не обращая на меня никакого внимания. Посмотрел на круглые настенные часы, что показывали 7:50, значит, до завтрака еще больше часа. Зашел в дверь, которая разделялась на 3 прохода, в одном были закрытые туалетные кабинки, в другом душевая, а в третьем у высоких зеркал стояли массивные каменные чаши, из-за которых выглядывали водопроводные краники. В самом дальнем углу я заметил мальчика на вид не сильно старше меня, что старательно умывался. Я даже подумал подойти и познакомиться, однако решил не навязываться, отвлекая ученика от водных процедур. Отложил это на потом, занявшись своими делами, ради которых и шел сюда вначале, умыться, да оглядеться в незнакомой обстановке. Я встал напротив одной из этих чаш и посмотрелся в зеркало. Внезапно отражение мне улыбнулось. «Ну привет, красавчик», — кокетливо сказала оно мне своим писклявым голосом. «Привет», — я почувствовал себя глупо, общаясь с зеркалом. С другой стороны, в Хогвартсе это, наверное, можно считать наименьшей странностью. «Ты зачарованное зеркало?» «Да, не совсем», — отражение грустно вздохнуло. «Я дух школы, что помогает ученикам освоиться в этом месте. Тебе нужна моя помощь?» — спросил он у меня. «Ну, вообще-то да, пара советов мне не помешала бы», — ответил я задумчиво. Периферическим зрением я увидел того умывавшегося мальчика. Тот смотрел на меня с испугом, а когда я обернулся, он быстрыми спотыкающимися шагами стремительно покинул умывальню. Я проводил его недоуменным взглядом. Что это на него нашло? «Эй, мальчик!» Тем временем привлекало мое внимание собственное отражение в зеркале. «Ну так что, хочешь узнать, что здесь и как?» «Да, а что для этого требуется?» «Ты просто ответишь на мои вопросы, или сам чего скажешь полезного?» «Отвечу на любые твои вопросы», — поспешно заявил он, после чего положил свою ладонь на стекло с обратной стороны зеркала. «Сделай точно так же, чтобы твоя рука в точности повторяла мою. Тогда и поговорим. Что-то мне во всем этом не нравилось. Неизвестный дух, который предлагает помощь. Испуганный мальчишка. Знаешь, я сейчас схожу быстренько в гостиную и вернусь. Никуда не уходи, хорошо? Сказал я своему отражению. Нет, постой, постой, куда же ты собрался? Я вообще-то странствующий дух, путешествую между зеркалами замка. Сейчас я здесь, а через минуту меня уже тут не будет. Не упускай свой шанс, мальчик, прислони руку, заискивающе просил он у меня. Здесь явно была какая-то подстава. Мне что-то не приходит в голову ни одного вопроса, так что я постараюсь тебя отыскать попозже, сказал я на прощание, возвращаясь в гостиную. Стой, нет, нет, постой краткое, доносилось из зеркала, но я это попросту игнорировал. В гостиной увидел того мальчика, он уже начинал подниматься по лестнице к спальням. Я поспешил к нему. Эй, подожди, сказал я ему вслед, из-за чего он остановился. Почему ты ушел? Ты что-то знаешь об этом зеркале? Он опустил голову в пол и двинулся дальше. Да стой же ты, я одернул его за руку. Отпусти, крикнул он в ответ, не доставай меня. Мальчик убежал к себе в спальню. Все страньше и страньше, все чудесатее и чудесатее. Несмотря на нашу небольшую перепалку, в гостиной на меня все так же не обращали внимания, как будто для учеников я являюсь пустым местом. «Эй, не приставай к старшим курсам с расспросами», сказал мне внезапно какой-то гриффиндорец со стороны коридора. «Но почему?» «Не могу сказать. Просто не приставай и все. Узнавай все сам или с однокурсниками. Вам всем что?» Трудно помочь ответить на элементарный вопрос, я находился в полном непонимании. Вспомни слова директора, и больше не задавай вопросов, никаких, иначе столкнешься с последствиями. Он облокотился о стену, сложив крестом свои руки и тем самым показывая, что разговор окончен. Я понятливо кивнул, отправившись обратно в свою спальню. Пусть отвечал он нехотя, но мне все-таки удалось выбить из него хоть какую-то подсказку. Слова директора. Вряд ли он имел в виду ту загадку про зверей, что Дамблдор еще говорил. Про школьные правила, начальное приветствие. Там были слова про знакомство первокурсников с тайнами замка и «Я надеюсь, что студенты старших курсов найдут в себе мудрость и позволят своим младшим братьям-волшебникам самостоятельно отыскать свой путь в нашу общую семью». «Вот оно», — старшекурсник сказал, что не может мне что-либо рассказать. И староста вчера использовала похожую формулировку. «Самостоятельно отыскать путь». «Это значит, что никто из старших курсов не может нам помогать в чем-либо. Им это попросту запретили делать». Я вспомнил поведение учеников в гостиной и на пиру. «Они не просто нам не помогают, но и вообще никак не должны взаимодействовать с первым курсом. Ничего не просить, ничего не советовать и никоим образом не обижать. Даже тот Дилан, что угрожал нам, он грозился расплатой за малое количество очков лишь в следующем году. Теперь хоть это стало более-менее ясно, сталкиваться со всеми трудностями нам, первокурсникам, придется в одиночку. Никто нас не предупредит о граблях, что расставил нам замок во главе с директором. Лишь собственным лбом мы сможем узнать о их наличии. Стоп, а родители? Я все задавался вопросом, а почему родители чистокровных волшебников и маги в полукровных семьях ничего не рассказали своим чадам? А что если Дамблдор, имея столь сильное влияние в стране, и являясь по сути здесь самым главным, запретил это делать? Но каким образом? Возможно, если взрослые предостерегали своего ребенка о здешних опасностях, то Дамблдор каким-то образом портил им жизнь? Нет, слишком это мелко. Карал вплоть до убийства, уже больше похоже на правду. Хотя даже так, сильные и влиятельные волшебники все равно бы сообщали самое необходимое своим чадам. Должно быть что-то еще. А что если? Да, это ведь так логично. Если в Хогвартсе узнавали об осведомленности какого-то первокурсника, то попросту повышали градус опасности для него в разы. Несколько показательных примеров прервали бы все дальнейшие попытки оповещения на корню. А обучение то здесь обязательное, для всех без исключения наделенных магией волшебников. Тут ее не может быть много или мало, либо она есть, либо ее нет. Волшебникам в таком случае оставалось либо смириться с риском для ребенка, либо покинуть страну, с чем, как я понимаю, здесь есть какие-то сложности. Рассматривая свою теорию и так, и эдак, я находил ее достаточно логичной, чтобы воспринимать как наиболее вероятную. Оставалось лишь понять, как далеко Дамблдор решил с подобной затеей зайти, и зачем, собственно, ему вообще это надо. Все же мне не верилось, что он, будучи каким-то садистом или психом, забрался бы столь высоко и удерживался бы там так долго. Так что рациональное зерно в действиях директора точно есть. Осталось лишь его увидеть. Разгадав одну из загадок, стало даже как-то легче на душе. Решив, что скоро нужно будет отправляться на завтрак, я занялся неблагодарным делом, побудкой своих соседей. «Подъем!» — крикнул, сложив свои руки наподобие рупора. «Скоро завтрак, вставайте, парни!» «Уа-а!» — мощно зевнул Рон и увалился обратно на лежанку. «Черт, как же все тело болит!» — пожаловался недовольный Дин. «Сделайте зарядку, мне помогло!» — посоветовал я ребятам. «А ты давно вообще не спишь, Кайл?» — спросил у меня сонный Финниган, весь такой бодрый и активный. «Я бы лучше весь день провалялся в кровати, чем пошел чему-то учиться у таких извергов, как МакГонагалл. Мечтать не вредно, Симус. Не дрейфь, мы крепче, чем тебе кажется, справимся». На меня все еще действовало воодушевление из-за догадки про табу на информацию и советы для первого курса от учеников и родителей. Надо будет, кстати, убедиться в своих предположениях касательно бездействия старшекурсников. Понять ту черту, которую им запретили переступать. Когда все окончательно проснулись, размялись и переоделись, мы всем скопом отправились умываться, чистить зубы и приводить себя в порядок. В первое мое посещение уборной я почему-то даже не задумался об одной немаловажной детали. Она стала очевидной, когда, войдя в помещение с умывальниками, я лоб в лоб столкнулся с Гермионой. «Ай!» — пискнула девочка, потирая ушибленную голову. «Куда так несешься? А что ты вообще тут делаешь?» Я удивленно на нее уставился. «Как это что? Умываюсь, что еще здесь можно делать?» «Ну да, дверь то была всего одна, а значит и санузел у нас с девчонками общий, и туалет, и душ». «Хм, прости, Гермиона, я тебя не увидел». Я улыбнулся. «Подождешь нас немного, и вместе пойдем на завтрак. Я вроде как запомнил дорогу». «Я вообще-то тоже», — буркнула она в ответ, — «но так и быть, подожду в гостиной». Пока мы по-быстрому делали свои рыльно-мыльные дела, я подметил два интересных момента. Во-первых, никаких говорящих отражений, включая то зеркало, перед которым я стоял в первый раз, не было. Во-вторых, водными процедурами занимались лишь младшие курсы, дети возраста 12-13 лет. Из старших здесь не было ни одного ученика, и не появилось за все время нашего здесь нахождения. Они ходят куда-то в другое место. Чувствую, выяснять это придется трудными окольными путями, не иначе. Оказалось, что не только Гермиона решила не отправляться в большой зал без нас. Другие пять девочек тоже дожидались мальчиков своего курса, тихо стоя у стенки недалеко от выхода. Почему-то мне кажется, что причиной подобного стало мое довольно взрослое вчерашнее поведение. Неужели эти дети углядели во мне лидера? Хотя кого я обманываю, я и веду себя как лидер, приглядываю, чтобы никто не потерялся, отвечаю за всех на вопрос старосты, бужу соседей по комнате. Казалось бы, зачем мне все это? Я об этом как-то еще не задумывался, не до того было, а подсознательно тем временем уже делал все, чтобы сплотить вокруг себя своих однокурсников с Гриффиндора. Раз уж не выделяться у меня не получилось еще до распределения, то нужно было обрастать друзьями и зарабатывать репутацию, пусть и среди совсем еще детей. Ведь некоторые из них, такие как Гарри, даже в этой альтернативной версии Поттерианы, скорее всего будут играть важную роль в грядущих событиях. Пусть они и могут оказаться совсем другими, как их роли, так и сами события. И с этих рельсов меня уже не свернуть. Пусть это принесет мне много проблем и головной боли, а еще из-за этого я скорее всего могу погибнуть, но думается мне, что повидаться со смертью тут можно вообще от чего угодно и будучи в совершенно любом положении. Кевин яркий тому пример. Спустившись, наконец, на цокольный этаж, я напомнил ребятам про расписание, которое хорошо бы нам было посмотреть еще перед трапезой. На противоположной от входа в большой зал стене находилась широкая доска объявлений, львиную часть которой занимали план расположения основных кабинетов Хогвартса и небольшое расписание занятий для первого и второго курсов. Старшим же курсом, скорее всего, расписание делали индивидуально, в зависимости от выбранных профильных предметов. В каноне вроде бы было по-другому, но здесь все четыре факультета с младших курсов посещали занятия все вместе. Каждый урок длился 45 минут, и 15 минут давалось на перемену, чтобы добраться до следующего кабинета. Таким образом, учебные часы начинались в 10, прерывались на обед в час дня и вновь начинались в 2. Колонка первого курса выглядела следующим образом. Понедельник. Трансфигурация. Сдвоенный урок. Чары. Магловедение. Сдвоенный урок. Вторник. История магии. Травология. Сдвоенный урок. Чары. Темные искусства. Среда. Чары. Сдвоенный урок. История магии. Зельеварение. Сдвоенный урок. Четверг. История магии. Темные искусства. Сдвоенный урок. Трансфигурация. Травология. Пятница. Трансфигурация. Зельеварение. Сдвоенный урок. Магловедение. Суббота. Полет на метлах. Бытовая магия. Сдвоенный урок. Боевая магия. Сдвоенный урок. По итогу каждый день, включая субботу, у нас было ровно по 5 уроков. И после 15:00 мы были теоретически свободны. А нет, воскликнул Симус, увидавший расписание, двойная трансфигурация с самого начала. За что нам такое наказание? Тише ты, шикнул я на приятеля, а если бы она сейчас спускалась вниз и услышала тебя? Ой, испугался он моих слов и заозирался по сторонам, я не подумал. В следующий раз думай, прежде чем кричать что-то на всю школу. Да и известное зло лучше неизвестного. Как по мне, закончил я еле слышно. Мы нашей дружной компанией заняли места, на которых сидели еще вчера и стали дожидаться появления еды. Большой зал стремительно заполнялся учениками, и так как мы сидели почти у самого входа, многие первокурсники видели меня, подходили и здоровались. Мне это даже в какой-то степени льстило, но я старался гнать подобные мысли, чтобы не зазнаться. Все-таки ничего еще по-настоящему крутого или значимого я здесь не сделал, да и сам по себе являлся всего лишь новеньким винтиком в механизме волшебной школы. Даже Поттер по итогу получил меньше приветствий, чем я, так как со мной по сути все были знакомы хотя бы формально, а вот с Гарри они даже парой слов не перебросились за время пути, так как тот был полностью в распоряжении Рона. «Ну сколько ждать-то еще?» – жаловался нам Уизли, держась за свой живот. «Ты же только вчера вечером съел целую гору еды, неужели снова голодный?» — спросила у него Гермиона. «Да ведь это когда было то, целая вечность с тех пор прошла», — ответил он с недовольным лицом. «Старших курсов по сравнению со вчерашним пиром было раза в два так меньше. Лишь как Тивран в этом плане отличался от остальных, явились вороны на завтрак практически в полном составе. И вот, спустя еще какое-то время, когда за учительским столом присутствовало большинство преподавателей, в один момент на столе появились большие кастрюли с едой и тарелки с хлебом, а бокалы наполнились прозрачной водой. Я посмотрел в сторону старшекурсников. Все они при появлении блюд начали еле заметно морщись быстро поглощать еду. «И как это есть, прикажете?» — спросил Дин, разглядывая прилипший к ложке кусок густой слипшейся каши, по виду рисовой. «Да она же прешная!» — возмутился Рон Уизли с набитым ртом, так как самым первым успел испробовать школьный завтрак. «Спим на голом полу, едим пресную кашу с водой и хлебом», — низенькая Салиен злобно посмотрела на стол учителей, — «а у них там, вон, яства какие-то, не то что у нас». Это был первый раз, когда она при мне сказала больше 5 слов подряд, настолько ей не понравилась каша. «Эй, а у когтевранцев что, тоже другая еда какая-то?» Симус привстал, стараясь получше разглядеть содержимое на их столах, и правда, смотрите, у них там и солонки с солью и перцем, и тарелки с джемом, даже масло сливочное есть. Это и правда было так, пока Слизерин, Пуффендуй и Гриффиндор с отвращением поглощали безвкусную густую кашу, когтевран имел явно другой рацион, расширенный и не столь скудный. Первокурсники воронов неловко смотрели по сторонам, ловя на себе завистливые взгляды однокурсников с других факультетов, а вот на старших курсах подобное отсутствовало, будто бы эта несправедливость была в порядке вещей. Значит, с нами это никак не связано и являлось очередным загадочным правилом школы. У них улучшенная пайка за какие-то заслуги, или из-за хороших отношений с деканом. Список моих вопросов вновь расширился. «Давайте доедайте», — сказал я через пару минут расстроенным львятам, — «надеюсь, все осознали, что нам сейчас возвращаться в гостиную за учебниками и письменными принадлежностями, а потом снова спускаться вниз на трансфигурацию. Тогда вперед, не будем терять время». Мы споро закончили трапезу, съев каши ровно столько, сколько требовал от нас желудок, и приступили к новым подъемам и спускам по бесчисленным заколдованным лестницам Хогвартса. Картины, кстати, и правда были словно живыми, и висели в основном на стенах помещения с лестницами. Правда, был один нюанс: они не разговаривали совсем. То ли звук через картины не должен проходить, и это все выдумки Роулинг, то ли их кто-то так зачаровал, что персонажи картин могли прыгать, махать нам, но ничего сказать возможности не имели. Поднявшись к портрету полной дамы, я сказал пароль «Счастье отважным». Эта самая дама молча кивнула, и картина пришла в действие, открывая нам тем самым проход внутрь. Из гостиной факультета на нас глядел старшекурсник. Придя к какому-то умозаключению, он несколько раз достаточно громко свистнул, после чего развернулся и неспешно пошел по своим делам, засунув руки в карманы мантии, как будто стоял на шухере. Двигаясь вперед через коридор, я слышал какой-то шум и возню внутри, но дойдя до самой гостиной не увидел, казалось бы, ничего необычного. Один старшекурсник сидел на диване, другой на спинке кресла. Пять учеников стояли в дальнем углу рядом с книжным шкафом и о чем-то беседовали. И главное, никто в очередной раз вроде бы не обращал на нас внимания, но наблюдательным взглядом я подмечал детали. То один потеребит рукава мантии, явно нервничая, то другой скосит на нас взгляд и слишком поспешно его отвернет. Было здесь что-то странное и неестественное. Размышляя о причинах подобного поведения гриффиндорцев, я направился в спальню, а за мной неизменно двигались соседи по комнате. Девочки же поднялись по другой лестнице. На наше общее счастье, в чемоданах у каждого оказалась тканевая сумка, что была указана в письме как часть необходимых для школы покупок. Без подобного адекватного аналога портфеля нам бы пришлось брать на руки необходимое для каждого урока и перед следующими снова возвращаться в башню, чтобы сменить учебники. А так, мы закинули в сумку книги по трансфигурации, чарам и магловедению, не забыв при этом и про письменные принадлежности. Проверили наличие в карманах волшебных палочек, после чего не спеша направились на выход, времени для того, чтобы успеть на урок было еще предостаточно. Пересекшись с девочками, мы стали проходить гостиную, двигаясь в сторону выхода. Мне удалось из-под тишка заметить, как старшекурсники провожали нас нетерпеливыми взглядами. Я явно что-то упускал. Чем же они секретным тут занимались, что даже поставили одного из своих стоять на стреме? Еще одни разборки между учениками? Да не похоже, тем более, что первые они нам спокойно показали во всей красе, когда один староста избил на наших глазах другого. Чем тогда они занимались в углу? Ну не смотрели же книжки в шкафу, в конце-то концов, стоп, точно. Зачем вообще им было там находиться? Перед книжным шкафом, утром 2 сентября, в первый учебный день, все необходимые учебники у них в комнатах, да и не будут подростки интересоваться книгами для легкого чтения, только если в них не вселится Гермиона. А это значит, что там есть что-то еще. Книжный шкаф? Ну-ну, постойте, сказал я однокурсникам, можете подождать меня, нужно кое-что проверить. Они с немым вопросом посмотрели на меня, но я не стал вдаваться в подробности, смело направившись в сторону того самого угла. Старшекурсники моему приближению удивились, но говорить ничего не стали. Я спокойно подошел к книжному шкафу, став его рассматривать. С первого взгляда это был обычный, ничем не примечательный старинный книжный шкаф с тремя секциями и пятью рядами полок, на которых вертикально стояли всяческие фолианты и ютились древние статуэтки или что это вообще такое. Я даже сначала засомневался, что здесь есть какая-то тайна, но принял решение попробовать и проверить. В худшем случае надо мной просто посмеются, что в реалиях здешнего Хогвартса вообще не котируется как причина для отказа от задуманного. Начал методично на глазах у старших курсов доставать одну за одной книги, в надежде обнаружить какой-то скрытый механизм. И перелопатив таким образом все фолианты, до которых я дотягивался, так ничего и не нашел. Ладно, первый блин оказался комом. Но стоит признать, не будь тут никакого секрета, мои действия уже бы подняли на смех, а старшекурсники молча стояли и смотрели на то, что я делаю. Я повернулся в их сторону и начал говорить, не обращаясь ни к кому конкретно. Думаю, здесь находится какой-то тайник, и вы в него залезали, пока нас не было в гостиной. И раз нам о нем не сообщают, а меня до сих пор не погнали в зашей, то что бы здесь ни было, это также предназначено и для нас, первокурсников. Смотри, какой смышленый малый. Мы о нем вообще только на втором курсе узнали, слишком громко прошептал один ученик другому, за что был сразу же заткнут неслабой такой оплеухой от другого товарища. Мои подозрения только что подтвердились, только вот мне предстоит понять, каким образом это открывается, достается или появляется. Сначала я подумал, что здесь есть какой-то рычаг наподобие книги, но идея оказалась ошибочной, Тут я заметил в руке у одного из учеников палочку. Зачем ему сейчас палочка? Применять ее против меня он не будет, а значит, она находилась в руке все это время. А что если? И тут мне пришло озарение. Мы же находимся в школе магии, так, хотя не отвечайте, вам же нельзя. Это риторический вопрос, конечно же мы в ней находимся. Так вот, а может в школе магии подобные секреты открываются с помощью этой самой магии? Я достал свою палочку из кармана, например, вот, так, я приложил свою палочку на одну из книг, ничего не вышло. Или вот, так, я повторил действие с другой книгой все с тем же результатом. Начинаю чувствовать себя глупым, но продолжаю это представление, за которым наблюдают и мои первокурсники. Или вот так, бинго. Как только я дотронулся палочкой до очередной книги, центральная секция разошлась в стороны, и передо мной предстал самый настоящий тайник. Я был прав. Содержимое состояло из какой-то шкатулки и 7 листов вокруг, на каждом из которых была написана цифра от 1 до 7. Дальше шли имена, и под цифрой 1 я увидел себя и имена своих однокурсников с Гриффиндора. Напротив имен же стояли какие-то числовые значения. Почти у всех они равнялись нулю, и лишь у меня с Невиллом отличались от остальных. Напротив моего имени красовалось число 15, у него же стояло 10 со знаком минус. Действуя интуитивно, я прикоснулся палочкой к центральной шкатулке, после чего она магическим образом отворилась. Внутри были красные монеты, да, они светились ярким красным цветом. Их было 3 штуки, и я даже немного оторопел, увидев их. «Монеты, ребят!» — крикнул я однокурсникам, — «подойдите сюда». Они видели, как что-то происходило со шкафом, но не более того, опасаясь приближаться из-за старших гриффиндорцев. «Да не бойтесь вы, вас никто из старшекурсников не тронет, обещаю», — сказал я уверенно, благодаря чему они все же решились и всем скопом направились в мою сторону. «Смотри, какой нахал», — сказал с усмешкой один из старшекурсников, — «и не боится ведь, в этой школе и так слишком многого следует бояться», — ответил я философски. Он так ничего более и не сказал, лишь еще раз ухмыльнулся, а я так и не понял, угрожающе он это сделал или нет. Первой подошла любопытная Гермиона, а за ней и остальная компания. Я показал им находку в виде 3 красных монет. «Смотрите, Кайл, на что смотреть? На твои руки?» Кто-то среди старшекурсников заржал. «Ты не видишь их? Монеты? Красные. Ну, у тебя в ладони ничего нет», сказала Гермиона обиженно. «Это что, какой-то дурацкий розыгрыш?» «Нет-нет, ты смотри, это тайник». Я показал ей на шкаф. «Невилл, подойди поближе. Надо кое-что проверить, прежде чем я выскажу свое заключение». Невилл робко подошел, переминаясь с ноги на ногу. «Теперь возьми палочку». Я убрал в карман невидимые для остальных монеты и закрыл шкатулку, и прислони ее сюда, указал я на крышку. Тот повторил процедуру, и крышка вновь открылась. «Теперь скажи, что ты видишь». «Я вижу черные монеты, 2 штуки». «Вот значит как. В общем, ребят, этот тайник содержит в себе списки, где указываются заработанные нами очки для факультета. У Невилла написано минус 10 баллов, которые отняла МакГонагалл, и он увидел 2 черных монеты. У меня же написано 15, которые предположительно она же мне дала за выполнение того поручения перед распределением, просто не сказала еще об этом. И я взял 3 красные монеты, которые вы не видите. Так что заработанные очки, судя по всему, можно куда-то потратить, но где и каким образом это делать, пока что неизвестно. Некоторые старшекурсники одобрительно хмыкнули, а первокурсники загрузились информацией. «А почему?» — отмерла первая Гермиона. «Почему?» «Ну», — она кивнула головой в сторону старших курсов, — «они нас не тронут». «Ах да, совсем забыл, что еще не поделился с ними догадкой, которая прямо сейчас по сути и подтвердилась окончательно, им запрещают с нами взаимодействовать. Ни общения, ни помощи, ни физических или магических расправ. Раз они так старательно придерживаются этих правил, то наказание за подобное должно быть суровым. Так что с этой стороны мы в безопасности, хоть и придется узнавать любую мелочь самостоятельно. Однако не забывайте, что при поступлении на 2-й курс эти правила перестают действовать, так что не зазнавайтесь и не провоцируйте наших старших товарищей». Закончив речь, я увидел одобрение на лицах учеников других курсов. Им явно понравилось сказанное, а это значит, что моя небольшая наглость не являлась критической, и ее через год вряд ли мне припомнит. А сейчас давайте поторопимся, а то опоздаем на трансфигурацию. С новыми силами, знаниями и впечатлениями мы стали спускаться обратно вниз. По дороге я перебирал в кармане свои монеты и размышлял о том, где и на что их можно потратить. Видимо, в Хогвартсе есть какое-то место для подобных дел, только вот его поиск может стать большой проблемой. Интересно, а если проследить за старшекурсниками, они сильно разозлятся, и влетит ли им за это? Тем временем мы спускались все ниже. Проходя третий этаж, то крыло, что не было огорожено от всех остальных и являлось условно безопасным, сверху внезапно раздался крик «Переворот!». Мы заинтересованно подняли головы и увидели, как одна из двигающихся лестниц стала с каменным треском переворачиваться. Оказавшись вверх тормашками, лестница так и остановилась, а мы увидели старшекурсников, что, вцепившись руками, а кто и ногами, в перила, свисали над пропастью. Кто-то из особо смышленых учеников успел каким-то заклинанием приклеить себя к ступенькам. Было видно, как он не особо-то беспокоился о собственном положении, будучи уверенным в надежности своих чар. Парень взглянул на нас и ухмыльнулся, явно чувствуя и стремясь показать другим свою крутизну. В таком положении лестница пробыла меньше минуты, после чего также громоздко перевернулась обратно. Сверху послышались звуки отдышек и вздохов облегчения. «Хорошо, что никто из них не упал», — сказала Гермиона, «даже не знаю, что тогда бы с ними случилось». Я хмуро ответил, «переломали бы себе все кости, а другие пролеты, ну или стукнулись бы внизу о каменный пол, если, конечно, там нет какого-нибудь зачарования, а что-то мне подсказывает, что нету». «Жея есть», — поделился Симус мыслями, «мы ведь проходили по той лестнице минуты три назад, могли спокойно оказаться на их месте сейчас». «Именно», — поддержал я его слова, «и совсем не факт, что каждый из нас бы успел зацепиться за перила и удержаться в таком состоянии. Нам следует запомнить возможность подобного исхода события и быть готовыми в случае чего вовремя среагировать. Так что если почувствовали, что с лестницей что-то происходит, кричите остальным и сами не тормозите. Такая бдительность может спасти наши жизни». «Хорошо сказано, мальчишка», — прохрипел со второго этажа одноглазый Грюм, «может и выйдет из тебя толк, если доживешь до моих занятий». Хе-хе, он продолжил спуск вниз, стуча своей тростью по ступенькам очередного пролета. «Сказал про бдительность, а он тут как тут. Интересно, это случайная встреча, или он стоял внизу для подстраховки старшекурсников, зная при этом, что произойдет с лестницей? Как бы там ни было, а нам пора было поспешить на урок». Познакомившись с профессором МакГонагалл, я совсем не горел желанием опаздывать на ее занятия, тем более она мне, оказывается, баллов отсыпала больше, чем отняла у Невилла. «Глядишь, и выйдет у нас сотрудничество без какого-нибудь членовредительства». Пов Гермиона Грейнджер. 2 августа 1991 года. Гермиона проснулась резко, стремительно. Как только с нее спала сонная нега, она вспомнила, какой сегодня важный день, и как много девочка сегодня может увидеть и узнать. Мисс Дуглас сказала, что явится сегодня часов в 12, и отведет ее за покупками в косой переулок. Познакомилась Гермиона с молодой волшебницей с неделю назад, когда та пришла к ним домой после получения письма из Хогвартса, дала ее родителям специальные повязки и договорилась о сегодняшнем походе. С того дня родители гордо носили повязки на руках, показывая всем окружающим свой вклад в развитие и стабильность нашей страны. «Вы немногие маглы, что узнали о волшебстве своего ребенка и не стали об этом распространяться, дождавшись поступления в школу. Это очень хорошо, избавило вас от различных опасностей», — сказала она тогда ее маме и папе, выразив тем самым похвалу. «И ты, Гермиона, тоже молодец, что не рассказала о своих способностях друзьям или в школе». Девочка тогда зарделась, но решила не упоминать об отсутствии этих самых друзей, тем более, что она их точно найдет среди таких же волшебников ее возраста. Утро пролетело в делах и заботах. Гермиона выбрала для похода простую серую рубашку и бежевого цвета юбку, позавтракала, после чего засела за интереснейшую энциклопедию. Она настолько погрузилась в чтение, что чуть не пропустила дверной звонок. «Это она, уже 12». Гермиона в срочном порядке побежала вниз, навстречу своей сопровождающей. «Здравствуйте, мисс Дуглас». При появлении Гермионы волшебницу уже встречала мама, «мы вас ждали». «Я же говорила вам, можно просто Имаджен», — улыбнулась сопровождающая. На вид она и правда была очень молода и выглядела на 18-20 лет. «В таком случае, Имаджен, моя дочь в вашем распоряжении. Денег точно от нас никаких не требуется?» «Нет», — ответила мисс Дуглас, Ваши фунты в магическом мире не принимаются, а магических денег у вас вряд ли найдется. Но не волнуйтесь, Министерство магии выделяет каждому маглорожденному ученику требуемую сумму на необходимые покупки. И она у меня уже с собой. Ты готова, Гермиона? Спросила она у девочки. Привет, кстати, всю жизнь была готова, мисс, воодушевленно ответила Гермиона, вызвав смешки у окружающих. Тогда вперед, пора в путь. Косой переулок был примерно таким, каким себе Гермиона и представляла, с причудливыми зданиями и лавками, непривычно одетыми в мантии прохожими и творимым повсюду волшебством. То мимо них пролетит целый ворох посуды с рекламирующей свой товар продавщицей, то какие-то дети сожмут в руках штуку из магазина развлечений, отчего вокруг них запляшут разноцветные искры, то в камине рядом со входом появится в голубом пламени очередной волшебник. С каждым моментом магия поражала ее все больше и больше. «Вот, Гермиона, твои 100 галлеонов», — передала ей мисс Дуглас мешочек с деньгами, «запомни, эти деньги ты вольна тратить на что хочешь, а я лишь буду приглядывать рядом, чтобы ты никуда не забрела и не потерялась. Думаю, список необходимых предметов уже давно тобою выучен наизусть, так что советую тебе в первую очередь купить все эти вещи». Так Гермиона и сделала. Купила волшебную палочку у мистера Оливандера, приобрела одежду в магазинчике мадам Малкин, обзавелась удачным чемоданом и простой сумкой, взяла требуемый котел и другие ингредиенты, пишущие принадлежности. Все это время Имаджен, как постоянно просила себя называть мисс Дуглас, помогала ей с выбором того или иного предмета, давала полезные советы и прикидывала, сколько денег требуется на оставшиеся покупки. Книжный магазин Гермиона оставила напоследок, так как прекрасно знала себя. Зайди она сюда в начале пути, и вполне возможно потратила бы все деньги только на книги, неистово захотев изучить как можно больше и завлекаясь таинственными и интересными названиями. Теперь же у нее в кармане было чуть больше 20 галлеонов. 15 из них ушли на 9 школьных учебников, и еще 8 книг ей удалось купить, потратив почти все остальное.